Тосконец сделал паузу и посмотрел на труп Стонжа. Тяжело вздохнув, Жаннини продолжил. «Я не собираюсь терять бойцов понапрасну. Один неверный шаг, и мои солдаты обрушат на колонну груды камней. Извлечь из-под обломков размолотые трупы будет непросто». «И каковы же предложения?» — уточнил Брэндон. «Немедленная капитуляция без всяких условий», — твердо сказал бонтонец. «А гарантии?» — произнес капитан. «Гарантии?» — переспросил генерал и захохотал. «Полные! Я раздену вас догола и погоню в свой лагерь. Там мутанты в назидание остальным четвертуют иноземцев, а мэндонцев мы продадим в рабство. Сейчас появился спрос на невольников. В каменоломнях слишком много обвалов». «Что будет с принцессой?» — поинтересовался офицер. «Придется сохранить ей жизнь», — развел руками Жаннини. «Я обещал это покойнику, а слово надо держать. Правда, сначала я с ней позабавлюсь, а потом повеселятся мои парни. Боюсь, в Оклан она прибудет уже не девственницей». Раздался презрительный смех разбойников. Офицеры тотчас схватились за оружие, но Русич остановил их. Олесь наклонился чуть вперед и громко проговорил. «Ответ прямолинейный и честный. Для принятия решения нам нужно время. Последнее слово останется за наследницей престола. Солдаты — люди подневольные и выполнят любой приказ». «Ну нет», — надменно возразил генерал. «Вспомните, как я просил о перемирии. Пришла ваша очередь унижаться. Я требую немедленного...» Унемеет замер на полуслове. Дело в том, что землянин резко вскинул автомат и направил его в лоб Жаннини. В глазах бонтонца мелькнул страх. С 6 метров чужак не промахнется. Выдержав короткую паузу, Храбров спокойно вымолвил. «Немедленно? Очень опасное слово. В качестве ответа я ведь могу и на курок нажать. Итак, сколько?» «Час», — с ненавистью выдохнул генерал. «И не на секунду больше». «Совсем другой разговор», — улыбнулся Русич. «Надеюсь, слово дворянина не будет нарушено». «Жаннини никогда не опускался до подобной низости», — гордо произнес тосконец. «Честь превыше жизни. Эскорт в западне, и ожидание развязки лишь будоражит мне кровь. Тебе, наглец, я лично перережу глотку». «Это огромная честь», — язвительно заметил Олесь, вскакивая в седло. Противоборствующие стороны разошлись 400 метров. Бандиты не теряли времени даром и строили баррикаду из камней. Они были готовы к любому развитию событий. Между тем, офицеры конвоя и путешественники собрались возле принцессы. Брэндон в деталях рассказал Николь о перипетиях переговоров с разбойниками. Девушка удивленно посмотрела на Храброва и с восхищением сказала. «Вы довольно ловко устранили Стонжа. Никогда не думала, что полковник погибнет от клинка бонтонца. Очень хитрый ход». «Ничего сложного», — вымолвил Русич. «Жаннини крайне неуравновешенный человек. О его вспышках ярости ходят легенды. Представляю, как бесновался генерал, когда узнал о нашем побеге. Уже тогда доверие к предателю оказалось подорвано. Сведения, полученные от Элиса, превратились в прах. Подтолкнуть бонтонца к решительным действиям труда не составило. Позвав Стонжа, он мне облегчил задачу. С одной проблемой мы разобрались. Над второй придется поломать голову». «Вы имеете в виду Жаннини?» — уточнила принцесса. «Не совсем», — произнес Олесь. «С его головорезами в ущелье отряд справится. Кавалерия просто сомнет их. Гораздо больше меня беспокоит ширина теснины. Укрыться здесь действительно негде. Нас завалят камнями. Генералу останется лишь добить раненых». «И что же делать? Сдаваться?» — спросила Николь. «Я никогда не приму условия бонтонцев. Лучше уж смерть. Надо сбить мерзавцев со скал», — задумчиво проговорила Аята. «Но как это осуществить? От снайперов толку мало». «Я отправлю 30 человек наверх», — — предложил капитан. «За час они сумеют взобраться по стене». «Сомневаюсь», — возразил самурай. «У гвардейцев нет соответствующих навыков. Кроме того, наблюдатели мутантов сразу заметят солдат. Наши действия послужат для противника сигналом к атаке. А провоцировать врага не стоит». «Придется ждать», — подвел итог Храбров. «Надежда умирает последней. Помощь может прийти в самый неожиданный момент. Брэндон, прикажите готовиться к наступлению. Кто дрогнет, будет казнен на месте. Вперед поставьте лучших стрелков. Больше одного залпа они сделать не успеют». «У вас есть план?» — удивленно вымолвил унемиец. «Нет», — отрицательно покачал головой Русич. «У меня есть огромное желание выжить. В любом случае драки не избежать». Путешественники отвели лошадей в сторону и приступили к проверке снаряжения. Надо подтянуть подпругу, поправить стремена, перезарядить оружие. Между тем конвой неторопливо перестраивался. В первый ряд выдвинулись лучшие гвардейцы. Пятеро всадников полностью перекрыли все ущелье. Бесстрастное выражение лиц, сосредоточенные взгляды, застывшие в напряжении фигуры. Даже те мэндонцы, что не верили в Бога, сейчас тихо шептали молитвы. Все понимали, головная часть колонны обречена. Она примет на себя основной удар противника. У солдат нет шансов уцелеть в подобной мясорубке. Нервозность людей передалась и животным. Пытаясь нарушить строй, лошади непрерывно топтались на месте. Однако руки воинов крепко держали поводья, а плеть безжалостно наказывала за непослушание. Полчаса пролетели словно одно мгновение. Вокруг царила тревожная гнетущая тишина. Эскорт был готов к прорыву и лишь ждал команду капитана. Разместившуюся в центре колонны принцессу защищали надежные телохранители. В какой-то момент время остановилось. Последние минуты текли невероятно медленно. Так всегда бывает перед боем. Страх уже преодолен, и хочется побыстрее устремиться в атаку. Сомнения и раздумья безжалостно гонятся прочь. «Надо наступать», — произнес властелин. «Гвардейцы на пределе. В таком состоянии они сметут с пути кого угодно. Чего мы ждем?» «Удачи», — грустно улыбнулся Олис. Неожиданно на скалах начали происходить странные события. Сверху послышалась стрельба, крики, звон мечей. Вскоре в ущелье посыпались камни, оружие и мертвые человеческие тела. «Брэндон, пора!» — громко закричал Храбров. «Вперед!» — воскликнул немец. Тотчас затрубил сигнальщик. От сильных болезненных ударов заржали лошади. Теснина превратилась в сущий ад. С дикими воплями и ненавистью в глазах кавалеристы ринулись на врага. Ведя беспорядочную стрельбу из карабинов и арбалетов, растерявшиеся бандиты обратились в бегство. В ответ раздался дружный залп конвоя. В лучах Сириуса сверкнули мечи всадников. Описать словами происходящее невозможно. Падающие сверху глыбы, обезумевшие люди, встающие на дыбы кони, все смешалось. Передние животные, даже потеряв седоков, упорно неслись вперед. Остановить табун лошадей не сумели ни пики, ни колья. Это было ужасное, кровавое побоище. На узком участке ущелья образовалась огромная куча трупов, и она продолжала неуклонно расти. План Жанини не удался. Его солдаты не смогли завалить колонну камнями. После короткой схватки эскорт вырвался на открытое пространство. И хотя бандиты имели преимущество в численности, инициатива постепенно переходила к мэндонцам. Азарт боя настолько захватил гвардейцев, что они не собирались покидать злополучное место. Спустя четверть часа сражение закончилось. Спасшиеся от истребления разбойники укрылись на склонах гор. Изредка оттуда доносились одиночные выстрелы, но кавалеристы не обращали на них внимания. С болью и горечью Русич осмотрелся по сторонам. Куда бы Олесь ни бросал взгляд, всюду лежали мертвые тела. Хромая и истекая кровью, лошади бродили по ущелью в поисках погибших хозяев. То и дело раздавались стоны раненых. К счастью, никто из путешественников серьезно не пострадал. В гущу битвы наемники старались не лезть, впрочем, и от противника не бегали. Убитых врагов земляне не считали. Николь стояла чуть в стороне. Ее лицо побелело от ужаса. Девушка никак не могла отвести взор от выхода из теснины. Зрелище действительно было кошмарным. Сотни копыт буквально размолотили трупы людей. Лишь обрывки одежды указывали на принадлежность воина к эскорту. Из первых 10 гвардейцев не выжил ни один. Солдаты честно выполнили свой долг. Разбираться в кровавом месиве тосконцы не стали. Не теряя времени, они приступили к поиску раненых друзей. Найденных мутантов мэнданцы без жалости и сострадания добивали. На войне человеческие сердца черствеют. «Отличная драка!» — радостно проговорил Брэндон, подъезжая к чужестранцам. «И мы в ней победили!» По лицу капитана текла кровь, мундир разорван, в руке зажат обломанный клинок. Меч разбойника отсек офицеру левое ухо, но унемеец не обращал внимания на подобные мелочи. «Боюсь, вы торопитесь с выводами», — возразил Тина. «Через полчаса бандиты придут в себя и снова устремятся в погоню. Задерживаться здесь не стоит». Храбров слез с лошади и передал поводья Карсу. Быстрым шагом Русич двинулся к месту наиболее жаркой схватки. Где-то у входа в ущелье землянин видел Жанини. Смерть генерала значительно поумерит пыл преследователей. Если же бонтанец уцелел, то проблемы эскорта еще далеко не решены. Жанини умеет держать удар и выпутываться из сложных ситуаций. Да и люди Китсона вряд ли помогут во второй раз. Они понесли большие потери и отступили. Это стало ясно, когда в теснину посыпались камни. Бандитам удалось отбить внезапную атаку мэнданцев. Перешагивая через трупы, Олесь внимательно разглядывал изуродованные лица. Занятие не для слабонервных. Остекленевшие глаза, вывернутые челюсти, сломанные носы и реки крови. Чуть в стороне хрипела в агонии умирающая лошадь. Время от времени несчастное животное дергало ногами, пытаясь встать, однако сил уже не было. Землянин посмотрел на измученного скакуна, поднял автомат и нажал на курок. Лошадь вздрогнула и замерла навсегда. Найти нужного человека в груди тел оказалось непросто. Лишь спустя 10 минут Храбров наконец обнаружил генерала. Бонтанец находился у каменной стены. Сверху на нем лежал убитый гвардеец. Догадаться о произошедшей в ущелье драме труда не составило. Выставив длинную пику, Жанини сбил кавалериста с коня, но тут же получил клинок в сердце. Достойная смерть для солдата. На всякий случай Русич пощупал пульс у немийца. Рассеялись последние сомнения, генерал мертв. «Еще одного мерзавца настигла справедливая кара», негромко произнес Олесь, направляясь к друзьям. Между тем, события на поле боя развивались своим чередом. Брэндон прислушался к словам Аята и приказал подчиненным отлавливать лошадей. На них перегружали снаряжение, продовольствие и воду. Раненых животных, чтобы они не достались врагу, пришлось пристрелить. Ситуация с людьми была гораздо сложнее. Одного солдата товарищи буквально привязали к седлу. Сам бедняга держаться не мог. На его голове, груди и руках виднелись окровавленные повязки. «Как успехи?» — поинтересовался самурай. «Бонтанец погиб и больше не будет доставлять нам хлопот», — ответил Храбров, запрыгивая на коня. «Хорошая новость», — кивнул головой японец. «Здесь дела значительно хуже. Из всего эскорта уцелело чуть больше 30 человек. Двое из них в очень тяжелом состоянии. Длительный переход тосконцам не выдержать. О скорости движения даже не говорю. И лошади, и гвардейцы нуждаются в отдыхе. В этот момент сигнальщик вновь затрубил. Отдаваясь гулким эхом, призывный звук разнесся по Флорским горам. Невольно Мендонец почтил память погибших. Еще час назад лежащие на камнях люди строили планы и мечтали о будущем. Никто не хотел умирать, но жизнь распорядилась иначе. Война безжалостно ломает человеческие судьбы. У кавалеристов не осталось даже времени похоронить друзей. Привязав поводья запасных лошадей к седлам, гвардейцы тронулись в путь. Последними в колонне двигались земляне. Как только конвой отъехал на безопасное расстояние, со скал начали спускаться толпы мародеров. Упускать такую добычу бандиты не собирались. Мерзавцы не брезгуют ничем. С убитых солдат снимут даже окровавленную форму. Впрочем, подобное поведение разбойников вполне устраивало беглецов. Пока мутанты заняты грабежом, они не ринутся в погоню. А преследовать эскорт флорцы обязательно будут. До самого вечера кавалькада двигалась без единого привала. И хотя темп был невысок, силы постепенно оставляли у немейцев. Лишь пример принцессы удерживал всадников от возмущенных реплик. Но и Николь быстро сдавала. Покачиваясь в седле, девушка все ниже и ниже опускалась к голове животного. После некоторых сомнений капитан наконец объявил привал. Принцессу осторожно сняли с коня и положили отдыхать на войлочное одеяло. Как и предполагал Тина, оба тяжело раненых гвардейца оказались мертвы. Изнуряющая дорога под палящими лучами Сириуса добила несчастных солдат. Вырыть могилу в скальной породе не удалось, и покойников пришлось завалить камнями. Другого способа захоронения здесь не существовало. Выставив надежное охранение, мендонцы приступили к ужину. Страх перед бандитами уже прошел, а потому прятаться кавалеристы не стали. Пять костров вспыхнули почти одновременно. Сухих кустов на склонах гор хватало, и проблем с топливом у гвардейцев не возникло. Протянув ноги к огню, Карс с наслаждением произнес: «Замечательно. Как же мало надо путнику для счастья. Эта гонка меня изрядно измотала. Тело ужасно ноет и болит». «С непривычки», — откликнулся Олис. «У тебя нет навыков верховой езды. Отсюда и трудности. Сегодня досталось всем. Ночью придется чаще проверять посты. У Брэндона осталось лишь два офицера. Разбойники вполне могут напасть под покровом темноты». Русич закончил перевязывать воржиху и направился к самураю. Рана Аята давно кровоточила, но заняться ею на марше японец не дал. Храбров наклонился к товарищу и тут же провалился в неведомую бездну. Костер исчез, а перед глазами появились высокие скалы. Они нависали и давили на землянина. Олис невольно попятился. Сзади раздалось громкое угрожающее шипение. Русич мгновенно отреагировал и отпрыгнул в сторону. Из тени, готовясь броситься на свою жертву, выползал огромный отвратительный паук. Несколько секунд противники смотрели друг на друга. Казалось, время остановилось. На лбу Храброва выступил холодный пот. Чудовище сделало шаг вперед. Выхватив меч из ножен, землянин бросил его во врага. Стальной клинок пробил прочную броню монстра и вошел в тело твари по самую рукоять. Издав предсмертный вопль, паук рухнул на камни. Горы тотчас озарились ярким светом, а дымка видения начала исчезать. Русич открыл глаза. Вокруг ничего не изменилось. По-прежнему горит костер, в темном небе сверкают звезды, а измученные кони щиплют редкую траву. Олис оглянулся по сторонам. У немейцы ничего подозрительного не заметили. Подняв голову, Тина посмотрел на друзей и недовольно выругался. «Черт подери, когда-нибудь я перестану отличать сны от реальности. Могли бы и предупредить нас о подобных сообщениях. Нервы и так на пределе, а тут еще мерзкая тварь». «Главное, что она мертва», — вымолвил Вацлав. «Ситуация ведь была непростой. В ущелье мы столкнулись с воином тьмы». «Интересно, кто им являлся?» — спросил властелин. «Теперь сложно ответить на твой вопрос», — проговорил Храбров. «Кандидатуры две. Либо полковник Стонж, либо генерал Жанини. Оба занимали высокие посты в государствах, оба отъявленные мерзавцы, и оба запросто могли продать душу дьяволу. Да и неважно, служили у немийцы злу сознательно или нет. Негодяи получили по заслугам». «Справедливое замечание», — согласился с Русичем японец. «Однако любопытство — большой порог. Я предлагаю порассуждать. Лично мне кажется, тьме служил Эллис. Мэндонец находился к престолу гораздо ближе, чем Бонтонец. Вся его жизнь — сплошная череда насилия и убийств». «Могу возразить, что о Жанине мы знаем слишком мало», — вставил мутант. «На его совести не менее тяжкие преступления. Вспомните сожженные деревни и казненных крестьян. Генерал ненавидел людей». «Вы будете спорить до самого утра, но к общему решению так и не придете», — произнес Олесь. «Я ложусь спать. Обязательно проверьте первую и вторую смену постов». «Хитрец», — улыбнулся Аята. Темнота опустилась на Униму. На несколько часов наступила тишина. Мир и покой — вот в чем сейчас нуждались путники. В вечной борьбе за выживание побеждает сильнейший. Это суровое правило не сумела изменить ни одна могущественная цивилизация, а потому лови и наслаждайся короткими минутами отдыха. Их может больше и не быть.